Житие преподобного Иакова Брылеевского. Память 11-24 апреля. Преподобный Иаков Брылеевский, из рода дворян Брылеевых, был учеником преподобного Иакова Железноборовского, память 11-24 апреля, и трудником монастыря. Слово «трудник» имеет два значения – «труженик» и «послушник». Он основал впоследствии Брылеевскую пустынь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в 5 верстах от Предтеченского Железноборовского монастыря по направлению к городу Бую. Преподобный Иаков скончался в 15 веке и был погребен в Введенской церкви. Память его отмечается также в день сошествия Святаго Духа на апостолов.